Это я хотел бы знать. Ты что тут делаешь, ТЦ? А ладно, хрен с тобой. Ты меня сейчас не интересуешь. Тут проблема посерьезней. Он прострелил взглядом фигуру Зигфрида и внезапно стал отходить куда-то в сторону. О! В голосе Зигфрида послышались нотки удивления. Это одежда, прямо как у этих кусков мусора, атаковавших меня. Хм. Он задумался, проводя взглядом по округе. После чего развернулся и посмотрел назад, откуда доносились частые световые и огненные вспышки. Неужели это все дело рук падших? Тогда все приобретает смысл. Попытка стравить церковь и демонов. Или просто война фракций. Продолжал он бормотать что-то про себя. Ну, в любом случае, нам это только на руку. У меня уже почти плавились мозги. Что он несет? Ну так что, Фрид, я прав. Он прострелил взглядом моего соседа. Хе-хе-хе. Кто знает, кто знает. Он расцвел своей фирменной улыбкой, продолжая перемещаться кругами. Странное дело, он зачем-то подходил к телам людей в черном и на мгновение их касался. Ладно, лично мне на это плевать. Сейчас меня интересует лишь одно. И, Фрид, лучше тебе не становится у меня на пути. Он кивнул в мою сторону. Мешок бесполезного дерьма, вроде тебя, должен прекрасно знать, куда ему лучше не лезть, если хочет пожить немногим дольше. После этих слов Рид остановился возле раскуроченной бронированной машины, ответив на его взгляд обычной ехидной улыбкой. После чего дотронулся до очередного обмороженного тела. Что он делает? Я. Да ни за что, Зиг. Поднял он руки в защитном жесте, строя невинные глазки, тебе нужен он. Перевал он взгляд на меня, да забира. Хотя, чего я с тобой церемонюсь? Тот внезапно перебил его, задумчиво опустив голову. Меч в его руке внезапно взмыл в воздух. Вау, вау, вау, стой, давай договор. Тот внезапно запаниковал, но не успел он договорить, как последовал взмах. Землю рядом с Зигфридом буквально вырвало с корнем. Бушующий ураган устремился в нашу сторону. Я кожей чувствовал, что стоит его коснуться, как тело мигом порубит на тысячу кусков. ТЦ, как всегда, ублюдок, не церемонится. Черт бы его побрал. Демоненок, окажи услугу, послужи приманкой, ок, хе-хе-хе. В тот же миг я почувствовал резкий толчок в спину. Митит, давай. Меня понесло прямо в сторону урагана лезвий. Чего? Ах он ублюдок. ТЦ, ладно, плевать, задание я выполнил. Черт, но кто бы мог подумать, что у этих брата и сестры такое странное хобби. Да они еще большие психи, чем я. Напоследок донесся голос, прежде чем я перестал ощущать его присутствие. Да какого хрена? Я вообще не понял, что только что произошло. Появился из ниоткуда и пропал в никуда. Что он тут забыл? Зачем он вообще приходил? Но одно я знал точно, мы никогда не поладим с этим уродом. Ведь стоило ему появиться, как он снова подсунул мне подлянку. Лишь эта мысль пронеслась в голове, смотря на воздушный вихрь, несшийся в меня. Увернуться не было ни шанса. Стоит ему до меня дотронуться, как меня нашинкует в салат. Однако, в моем теле все еще бушевала энергия механизма. Легкость по-прежнему присутствовала в теле, но и только. Мне бы это нисколько не помогло. Ведь это чертов поток ветра. Как мне его ударить? А, что же делать? А, чего? Внезапно, время будто застыло. Я смотрел на раскуроченную землю, по которой несся поток смертельных воздушных лезвий. Однако, он будто бы застыл. И не только он. Весь мир замер, окрасившись алыми тонами. Что происходит? А, кто это? Я что, перед лицом смерти уже головой тронулся, что какие-то голоса слышатся. И внезапно, как голос замолчал, время снова тронулось с места. Я понятия не имел, что это был за голос, кому он принадлежал. Но одно было ясно, если я сейчас ничего не сделаю, мне конец. Единственное, что мне пришло в голову, любимый прием всех героев синин манги. Рев, сопоставимый с грохот молнии, раздался из перчатки. Я представил, будто бы вся энергия, заключенная в механизме, преобразуется в единый поток и выстрелил им. Бум. Неожиданно это сработало. Я в шоке смотрел, как из моей перчатки вылетел толстый луч ярко-алой энергии прямо на перерез урагану воздушных лезвий. Ураган тут же разметало в клочья, но луч это не остановило. Поток энергии понесся точно в фигуру в белоснежных одеждах. Бам! Комья земли взлетели в воздух. Волна горячего жара обдала тело. А миг спустя, Лишь клубы дыма поднимались из эпицентра кратера порядка 50 метров в диаметре. У меня чуть глаза на лоб не полезли. Это сделал я. Однако присмотревшись, я наконец понял, в каком направлении он летел. Черт, там же Милтан. На этого непонятного священника мне было плевать. Думаю, у меня скоро на них аллергия разовьется. Чертов Рид, как подставил меня. Но отбросив эти мысли в сторону, я тут же ринулся в направлении, где по идее должен был быть мой друг. Однако добравшись до места, там никого не было. Вообще никого не было. Что за черт? Не могло же его распылить в ничто, верно? Ведь не могло же. У меня мурашки пошли по спине от мыслей, что я, возможно, убил собственного друга. Нет, такого точно не может быть. Это какая-то ошибка. Хех, неплохо секьюрити. Внезапно донеслось позади меня. Чего? Обернувшись, в глаза бросилось облако постепенно рассеивающегося дыма. А в его центре, опять все та же чертова ледяная сфера. Он и это смог пережить. Да что за чертов монстр? Если бы я не успел среагировать, это было неожиданно. Однако, кусок льда опал на землю, а из прорехи на меня уставилась пара ледяных глаз. Этого мало. Вот черт, и что мне теперь делать? Я медленно попятился назад, в то время, как Зигфрид, переступая через куски опадающего льда, последовал за мной. Сердце ушло в пятки. На этот раз я точно попал. Всю энергию я потратил на этот выстрел. Моя выносливость была на нуле. Колени от усталости подогнулись, и я рухнул на задницу, мышцы не слушались. Тело обмякло. Как внезапно. Бум. Раздался настолько оглушающий взрыв, что у меня чуть барабанные перепонки очередной раз не взорвались. Да сколько можно уже, ярчайшее сияние окутало ночное небо, будто проявилось новое солнце. Глаза чуть не выжгло этой вспышкой. Однако спустя несколько мгновений свет стал сходить на нет и зрение возвращалось. Вдалеке от нас, в районе полуразрушенной сцены, нет, никакой сцены там больше не существовало. Все, что осталось, огромный кратер радиусом не меньше сотни метров, откуда медленно в воздух поднимался черный дымный смог. Зигфрид тоже обратил на это внимание, наблюдая прищуренным взглядом. Однако спустя мгновение в его спокойном поведении внезапно что-то изменилось. Тело напряглось, подобно пружине, а свободная рука ухватилась за рукоять меча на поясе. Проследив за его взглядом, я заметил какую-то маленькую золотую вспышку, внезапно она стала увеличиваться в размерах, будто приближаясь на огромной скорости. Нет, не просто огромной, немыслимой. Спустя мгновение события вновь понеслись вскачь. Из спины Зигфрида внезапно вылезла новая пара рук. Чего? За долю секунды извлеченные из ножен четыре клинка блеснули в свете луны. Вспышка. Бум. Тело окатило волной горячего воздуха. Сияние маленького солнца ослепляло. Кожу покалывало, будто в нее разом вонзилась тысяча игл. И лишь спустя мгновение все стало проясняться. Кратер небольшого размера украшал полянку рядом. В земле пролегала глубокая просека, тянущаяся на десяток метров вдаль. На ее конце, закрывшись мечами, стоял Зигфрид. А прямо передо мной стояла укутанная ореолом золотого света, исходящего с меча в руках. Чего расселся, братец? Давненько на тот свет не заглядывал. Такая знакомая мне маленькая фигурка. Таня. Примечание к части. Кто первый угадает, что случилось с Милтаном? Танька. Глава 15. Примечание к части. Какая замечательная цифра. 300 ждущих следующую главу. В честь юбилея выкладываю главу. Ха-ха-ха. Шучу, конечно, просто так забавно совпало. Равно, не заскучали? Конечно, заскучали. И нет, я фиг не забросил в глаз тем, кто так подумал. Потому что если на автора накатит нечто подобное, я вам сам сообщу заранее. Что касается того, почему главы не было так долго. Все просто, когда я сел писать бой с Марксом, у меня в голове что-то перемкнуло. И так не нравится, и так, короче, все не то. Зарылся с головой в обучение в итоге, которое и продлилось пару недель, не знаю, насколько это было эффективно и стоило ли оно вообще того. Да хз. Просто прежде, чем у меня получилось написать именно так, как хотел, я не мог ничего выложить, вот и все. Да, по большому счету всем пофигу, я понимаю, лишь бы сюжет двигался вперед. Но я, как автор, не хочу давать подобные поблажки себе, ведь это мое детище. Пусть не идеальное, с кучей косяков и проблем, но все же мое, и если у меня получится его сделать хоть на 1% лучше, я хочу это сделать. Вот такой я эгоист, да. Ха-ха-ха, но наконец я достиг хотя бы результата удовлетворительно, а вы как думаете? Достигли? Зе, и. Так что начинайте закидывать тапками. Ведь автор полумазохист, и не только пряники прибавляют мотивации, но и тапок ХД. Равно несколькими минутами ранее равно. Жарко. Капельки пота скатываются по лбу. Мгновение. Ручейки влаги превращаются в легкий дымок. Душно. Тяжелое дыхание вырывается изо рта. Легкие пытаются вытянуть остатки кислорода из этого пылающего ада. Кашель. Горло сводит в спазме. Запах гари и дыма забивает ноздри. Очень хочется взять передышку и прийти в себя. Но времени нет. Даже лишние секунды нет. Кожей уже ощущается волна опаляющего жара, приближающаяся слева. Боль. В губу будто впивается игла. По подбородку стекает алая капелька жидкости. Прокусила. Туман в сознании рассеивается, а мысли обретают ясность. Молниеносный рывок телом вправо. Рука выстреливает влево. Искорки света собираются в воздухе, обретая форму трех сияющих копий. Выстрел. Три золотых потока устремляются навстречу угрозе. Бум. Волна жара опаляет лицо. Кожу стягивает маской. Ощущение, будто вся влага в организме стремится превратиться в пар. Волна свежести проходится по телу, даруя ему такую необходимую энергию. Химические реакции в организме отвечают на нее. Адреналин проносится по жилам, форсируя внутренние резервы и отключая болевые ощущения. Усталость сменяется испепеляющим гневом. Тварь, как же он надоел. Порву. Золотое свечение ослабевает, а языки пламени расходятся в стороны. Огонь начинает приобретать живую форму. Лицо демона формируется из пылающей стихии. Ухмылка растягивается на моих устах, вместе с тем, как дуло дробовика упирается ублюдку прямо в лоб. Бум. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Дробь бьет практически в упор. 12 одновременных взрывов разносит рожу одного старого козла на лоскутки пламени. Волна золотого света выжигает тропу в море огня. Рывок. Прежде, чем обжигающая стихия успевает восстановиться, вырываюсь из ловушки. Холодок мурашками проходится по спине. Интуиция вопит о приближающейся опасности сзади. Бьющий адреналин в жилах замедляет ход времени. Мышцы в теле натягиваются подобно пружине. А в следующий миг новая волна жара настигает меня. Рывок. Бум. Гул взрыва закладывает уши. Барьер вокруг меня приобретает плотную овальную форму, и я закрываюсь в нем, словно в коконе. Взрывная волна проносит вперед метров на 20, но благодаря барьеру я лишь прокатилась на ней, словно на доске для серфинга. Стабилизую равновесие. Разворот. Алая стихия затопила всю округу, ничего не разглядеть. Лишь барьер исходит трещинами, сопротивляясь морю тепловой энергии. Спустя пару мгновений открывается вид на выжженные остатки сцены. Все позади в радиусе 50 метров превратилось в угольки. Волна магической энергии вновь проходится по телу, и трещины в барьере начинают зарастать. Но, слишком медленно. Внезапно из воздуха в одну из трещин вонзается лезвие плазмы. Пыша. Буквально на глазах расплавляя защитную сферу. Волна жара бьет в лицо. Чувство опасности вопит в истерике. Я знаю, что стоит мне хоть на мгновение прикоснуться к этому лезвию пламени, как от руки останется лишь пепел. В левой руке тут же формируется новое копье света и блокирует устремившийся ко мне алый клинок. Но, сопротивляется оно ему не в состоянии. Энергия буквально на глазах рассеивается частичками света. Правая рука подбрасывает и перехватывает дробовик за цевье. Передергиваю. Затвор вгоняет патрон 12-го калибра в камеру. Треск-треск. Со звуком бьющегося стекла барьер разлетается в дребезги. Ненавистная рожа старикана, укутанная языками пламени, ухмыляется мне в глаза. Отвечаю ему такой же милой и невинной улыбкой. В тот же миг его глаза приобретают форму по 500 йен, ведь ствол дробовика вновь утыкается ему в рожу. Бах. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. ТЦ снова уклонился. Я недовольно цокнула языком, вновь передергивая цевье. За миг до выстрела пламя рассеялось в воздухе, а мгновением позже в 5 метрах от меня опять приобрело форму. Что за сила? Что же с тобой творили в церкви? Из вновь обретшего форму сгустка пламени послышался голос, но это... Бах! Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Но не успел он закончить, как снова прозвучал выстрел. Град взрывов вновь обратил в ничто все в округе. В таком возрасте способно на подобное. На этот раз голос послышался сзади, но, как я и говорю, это резкий разворот и рывок назад. Бах! Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Да у тебя никаких манер. Донеслось на этот раз со стороны. Слушай, что я? Бах! Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Да хватит уже, черт возьми. Слушай, что я тебе говорю? В голосе почему-то послышались истеричные нотки. Это бесполе. Бах! Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Но его, конечно же, прервал новый залп дроби. Брови нахмурились, смотря на то, как магазин опустел. Ведь мне теперь нечем будет заткнуть его бесполезный треп. Однако виду я не подала и лишь продолжала наблюдать за тем, как пламя вновь стало приобретать форму. Однако на этот раз оно почему-то находилось на расстоянии уже 20 метров. Лицо старикана вновь сформировалось из воздуха. Вид у него был довольно потрепанный, а изо рта доносилось тяжелое дыхание. Взгляд был сосредоточен прямо на мне, однако не похоже, чтобы он спешил переходить к решительным действиям. Он лишь смотрел прямо на меня, прикидывая что-то в уме. Явно было видно, что он настороже. Хоть прямого урона взрывами я ему не могла нанести, но вся моя дробь была зачарована силой света. Дробь, которую я намаливала всю прошлую ночь, как раз на подобный случай. Однако я тоже не спешила переходить в атаку. Патроны кончались. Осталась лишь парочка. Смотря на то, как он сверлит меня взглядом, я воспользовалась передышкой. Сняв запасные патроны с приклада, начала вгонять их в подствольный магазин, перезаряжая дробовик. Старик по-прежнему не двигался, просто продолжая сверлить меня взглядом. Я знала, он тоже на пределе. Однако я по-прежнему не спешила, так как этот старпер уже смог меня удивить не раз и не два. Несмотря на его истощение, он все же смог принять свою огненную форму, и за его перемещениями стало чертовски сложно уследить. Как он смог? Единственный вариант, ему пришлось за это заплатить какую-то цену, так как артефактов никаких он больше не использовал. Видимо, те самые слезы Феникса правда были его последним козырем. Однако даже в такой ситуации все, что мне оставалось, довериться своим чувствам и бить по площади. Хорошо, что сейчас у меня нет ограничений и не надо следовать всяким международным нормам относительно применяемого оружия. Ку-ку-ку. Сосредоточенный взгляд вновь пробежался по его опаленной роже. Ожоги от святой энергии красовались на половине лица, руках, плечах, короче, они были везде. Хотя да, раны несерьезные. Учитывая его способности, он без проблем мог уходить из-под моих атак. Однако, смотря на их обилие, улыбка вновь растянулась на моем лице. Было заметно, что моя стратегия все же окупила себя. Осталось лишь закончить приготовление и... Ты прямо, как безумный зверь, что вцепляется в глотку любому, кто стоит перед ним. Внезапно он подал голос. Я, ничего не ответив, лишь продолжала следить за ним, заряжая дробовик. Ха-а, если честно, у меня сердце сжимается. Никогда бы не подумал, что придется всерьез сражаться с ребенком. Его взгляд внезапно вспыхнул. Даже если этот ребенок, монстр вроде тебя, хоть он и не спускал с меня глаз, его тело по-прежнему не двигалось, даю тебе последний шанс. Сдавайся. У тебя нет ни шанса. Я поговорю с главой дома Астаротов, и возможно, что, возможно, старый пень. Больше всего я не люблю в жизни всякие возможно я умру не слишком мучительной смертью. Возможно, меня всего пару раз пустит по кругу твой, так называемый, молодой господин. Он ведь уже не раз баловался подобным. Думаешь, я не знаю, из кого он набирал себе фигуры? Или, возможно, ты сам хочешь присоединиться? Губы исказились в презрительной ухмылке. Да как ты? Чтобы я? Еще никто меня так не оскорблял. Его лицо внезапно исказилось в гневе. Хаем, вот значит, где его слабое место. Вогнав последний патрон в обойму, я медленно двинулась в сторону, обходя старикана кругом, но не приближаясь к нему. Взгляд ни на секунду не упускал его из виду. «А чего ты хотел, старый хрыч? Сколько ты уже работаешь на Астаротов? 50, 100 лет. Да за такое время ты уже и сам весь пропитался гнильцой. И сейчас ты мне говоришь, что я тебя оскорбляю. Ха-ха-ха, очень смешная шутка. Это лишь констатация факта». Презрительная улыбка на лице растянулась до ушей. Старика походу проняло, вон как весь задрожал, а рожа так и вовсе будто пошла конвульсиями, искажаясь в гримасах. Да что ты несешь, Астароты всегда были великим домом, для меня всегда была высшая честь служить им, не говоря уже о том, что глава, делая вид, что мне есть дело до его вопли, я замерла на месте, а лицо исказилось в отвращении. Тем же временем, поток энергии, пройдя по телу, скользнул на десяток метров вниз, фиксируя там маячок. Отлично, осталось лишь одно место, чтобы окончательно завершить формацию. Да мне плевать на это. Это не меняет факта, что Диадора Астарот – мешок с дерьмом. А дерьмо и подобные им отбросы положено утилизировать. Хи-хи-хи. Так что лучше поблагодарил бы меня, что я делаю за вас всю работу. Пока кристально чистый ручеек смеха лился из меня, я уже успела достигнуть последней точки и остановилась в 30 метрах от старикана. В тот же миг его лицо вновь приобрело серьезное выражение. Тело перестало дрожать, а взгляд снова пронзал, подобно клинку. Пару секунд он смотрел на меня, после чего вздохнул и проговорил серьезным тоном. «Похоже, договориться не получится. Все-таки в церкви одни фанатики». Он горько покачал головой, будто бы ему на самом деле было жаль. «Все же ты еще слишком молода и неопытна». Последний маячок стал на место. Формация завершена. Оставался лишь последний шаг. В голове тут же раздался голос. «Госпожа, ха-а, последняя точка зафиксирована. Перенос завершен, ха-а, у меня почти закончилась энергия, но на последний перенос меня еще хватит, чтобы вызволить вас. Отлично, начинаем». Внезапно вся огромная сцена радиусом около 50 метров пошла голубоватыми узорами. Свет стал просачиваться сквозь поверхность. Мощная волна магической энергии опустилась на округу тяжелым прессом. Формация пробуждалась. Еще буквально пара мгновений и... Верно, не о чем нам договариваться. Ты уже и так. Лицо вновь исказилось в усмешке. Приготовления закончены. Оставался лишь последний шаг. Как думаете, какая лучшая стратегия, чтобы уничтожить неуловимого и почти неуязвимого противника? Особенно, когда не в состоянии сделать это своими силами. Ответ прост, ку-ку-ку. Просто ударить по площади мощнейшей атакой и разом стереть любые возможные пути к отступлению. Во время нашего боя, я ставила маячки по всей округе, подготавливая магическую формацию, которая увеличит радиус поражения в несколько раз. А на ключевые точки моя ручная куропатка телепортации заложила зачарованные заряды С4. Как думаете, что произойдет, если, усиленные магической формацией, они рванут одновременно. Представляете? А да, будет то еще шоу, ку-ку-ку. Энергия циркулировала по телу, а формация все больше и больше проявляла себя. Голубой свет уже перекрыл свет луны, и округа, погруженная в ночь, осветилась яркой вспышкой. Все, что мне оставалось, лишь отпустить контур и заряд тут же детани. Но кое-что прервало мои радостные мысли. Раздался спокойный голос старика. Слишком спокойный. Вот поэтому я и говорил, что ты еще слишком молода и горяча. Ехидная улыбка налезла на его лицо и в следующий миг. В воздух взвелись огненные столбы, охватывая нас кольцом радиусом в 50 метров. Алое пламя затопило обзор. Округу резко накрыла пленка из языков огня. Восприятие будто бы отрезало. Я не могла ничего почувствовать за пределами кольца пламени. Плохое предчувствие затопило сознание. Митильд. Я тут же кинула мысленный посыл своему человеческому ресурсу. Однако прошла секунда, две. Митильд, ты где, гребаная куропатка? А ну отзовись, пока я тебе все перья не выщипала. Однако снова тишина. Маленькие брови поползли вниз, а зрачки сузились, сверля пристальным взглядом старикана. Что он сделал? Только не говорите мне. Вижу, ты уже поняла. Хе-хе-хе, заложив руки за спину, он посмотрел на меня взглядом умудренного старца. Он будто бы поучал нерадивую и неопытную ученицу. Думаешь, я не заметил все те маячки, что ты устанавливала ранее, а пространственные искажения под нами, острейшие восприятия, это вообще-то моя специализация. Мой взгляд уже превратился в единую испепеляющую иглу, готовую прожечь его на месте. Ведь я понимала, о чем он. Действительно, это был хороший план, ты понимала, что сейчас не противник мне. Он стукнул каблуком по поверхности сцены, а потому твой единственный вариант – заманить меня в ловушку. Как, например, эта магическая формация. И правда, в моем текущем состоянии легко я не отделаюсь, это точно. Однако, челюсти с силой сжались, а зубы заскрипели. Этот козел, он же. Неужели ты думаешь, что я повелся бы на подобный трюк с пространственной магией, как в прошлый раз? Если я не могу избежать ловушки, Тогда мне надо лишь запереть тебя здесь, вместе со мной. Увы, не одна ты умеешь создавать барьеры, блокирующие пространственные искажения. Ну как, хе-хе-хе, все еще хочешь активировать эту формацию? С ухмылкой он повел бровью. Скрип стираемых друг от друга зубов уже почти разносился по всей округе. Взгляд испепеляюще уставился на наглую рожу старого хрыча передо мной. Кулаки с силой сжались, что побелели даже костяшки пальцев. Это была проблема. Этого я не учла. Мне хотелось проклинать себя за подобную беспечность. Ведь сейчас я не могла ничего сделать. Активировать заряд. Ага, сейчас. Тогда с 200% гарантией я отправлюсь на новое перерождение. Черт, что делать? Но единственный вариант, который приходил в голову, это... Единственный вариант уничтожить барьер, не так ли? Он словно прочитал мои мысли. Только, увы, даже с твоей силой это не получится сделать. Ты действительно невероятный гений с поразительным уровнем святой энергии. Такие как ты, появляются едва ли раз в 1000 лет. Больше я тебя не недооцениваю. Так что, учитывая мое состояние, мне пришлось пожертвовать долей жизненной силы, чтобы создать барьер такой силы. Даже твой напарник не сможет его быстро уничтожить. Его ухмылка растянулась до ушей, отчего пламя гнева внутри меня лишь всколыхнулось с новой силой. Единственный способ это... Ой, нет, что-то я заговорился. И правда, надо что-то делать со своими учительскими привычками. А то, как посмотрю на тебя. Но он так и не успел закончить. В этот момент его глаза в очередной раз исказились в шоке, напоминая линзы бинокля. Также и я уже не слушала его, ведь моя челюсть также чуть не ударилась об землю. Однако в следующее мгновение на моем личике засияла новая ухмылка. Уж не знаю, кто из богов или дьяволов был на моей стороне, но я готова была ему воздать почести за хорошую работу. Ведь в этот самый миг, бум, в огненном барьере образовалась брешь. И следом из нее вылетела фигура в белых одеждах. Нет, не совсем так. Это раньше они были белыми, сейчас же, они представляли лишь обугленные угольки. Явно барьер постарался. Действительно мощная штука. Человек в этих одеждах буквально на глазах распадался пеплом, и лишь гримаса безумного удивления отразилась в последний момент на его лице, когда он падал на нас. Точнее, упал бы, если бы полностью не обратился пеплом в процессе. Дзынь. Лишь этот звук отразился в ушах, когда в полусожженную сцену вонзился клинок, пылающий ярким золотым светом. Повисла тишина. Лишь две пары глаз сверлили меч посреди нас. Мгновение. Мир пришел в движение. Резкий рывок вперед. Аж ветер засвистел в ушах. Старикан напротив также не теряя ни секунды кинулся на перерез. Предупреждая его действия, я тут же вскинула дробовик. Бах. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Старик среагировал мгновенно, развеявшись языками пламени. Рука потянулась к рукоятке меча. Однако дотянуться не успела, ведь прямо из воздуха в меня выстрелило 3 огненных копья. Понимая, что не успеваю, я тут же отпрыгнула назад и вскинула левую руку. 3 копья света выстрелили в ответ огненной стихии. Бум! Волна жара и света распространилась на 10 метров в округе. Влив остатки сил в защитный барьер, я бросилась прямиком в огненную стихию. Ориентируясь только на внутреннее восприятие, я рванула к мечу. Не знаю почему, но внутри горело острое желание им завладеть. Я, конечно, узнала этот меч, а также знала, что может даровать этот артефакт. Я обязана была им завладеть. Но не только это двигало мое тело. Механизм на моей шее пылал золотым светом, как маленькое солнце, порождая странное чувство в груди. Он сам, будто бы тянулся к нему. Однако, я немного не успела. Эх, это было неожиданно. Давненько я тебя не видел, старый напарник. Взгляд наконец выцепил формирующуюся фигуру старикана из пламени. Он тянул свои руки к мечу. Ай, черт возьми. Но вмиг, только его рука коснулась рукояти, он взывал, подобно резаной свинье. На его руке красовалось яркое пятно ожога. Золотой свет исходил с меча, будто пытаясь испепелить существо перед ним. Но меня это мало интересовало. Волна энергии вновь пронеслась по телу, и последовал новый рывок. Дробовик в правой руке взвился в воздух, фиксируясь по направлению с тонущей фигурой старикана. Бах! Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Серия из 12 взрывов развеяла пламя в радиусе 10 метров, а рука наконец ухватила клинок. Бзе-бум! В тот же момент, золотое сияние в руке и на груди буквально затопило всю округу. Фигура старика, которая вот-вот хотела сформироваться у меня за спиной, развеялась без следа. Восприятие резко усилилось, и я ощутила, как его откинуло к краю барьера этой вспышкой. Внимание! Пользователь! Внимание! Ваша энергия! Внимание! Ваш эволюционный индекс! Внимание! Вы выполнили задание на повышение эволю! Внимание! Трансформация начата! Пользователю рекомендуется, а я же, внутри меня будто зажгли солнце. Резкий прилив энергии грозил унести разум в плен эйфории. Волны тепла проходилось по телу. Энергия меня переполняла. Странное чувство. Я ощущала, будто бы только что воссоединилась с маленькой частичкой себя. Да, я чувствовала, что этот меч особенный. Поэтому и сказала Ише достать его. Кто бы мог подумать, что он исполнит мой приказ в такой подходящий момент. Вот это я понимаю, ценнейший человеческий ресурс. В этот момент я готова была простить ему даже тот факт, что он ступил на путь извращенца. Эйфория продолжалась, но я понимала, что сейчас предаваться наслаждению явно не время и не место. К тому же система внезапно высыпала кучу сообщений, которые буквально заслонили мой обзор. Сцепив воедино осколки рациональности, силой воли подавила бушующие чувства и мысленным усилием убрала в сторону все оповещения. Сейчас не время. Сейчас главное – цель. Я медленно открыла глаза. Все в радиусе 10 метров утопало в золотом свете. Тени боязливо прятались в сполохах огненного барьера. Там же я и разглядела удивленную рожу старого демона, который, расширенными, со спутниковой тарелки, глазами смотрел на меня. В его глаза явно отражалось удивление, восхищение, потерянность, оттенок горечи, но самое главное, я впервые за все время увидела в них страх. Он очень отчетливо проступал на его лице, будто бы он столкнулся с каким-то неведомым ему ужасом или наоборот только ему ведомым. Кто бы мог подумать, так новый владелец, ты, чертовы церковники, насколько же они прогнили. Я знал об их экспериментах, но все равно не верил. Искусственная совместимость, ни за что бы не поверил, если бы не увидел своими глазами. Такого уровня совместимости просто невозможно достичь, не являясь истинным носителем. Нет, даже более того, просто невероятно. Мой старый напарник не только отверг меня, но принял тебя, как истинного носителя. Его глаза пылали безумным огнем, когда он смотрел на меч в моих руках. Но, как бы он ни возмущался, я отчетливо ощущала, что приближаться опасается. Ухмылка растянулась на моих губах. Очень интересную информацию он обронил только что. Мне очень хотелось узнать побольше. Ведь было ясно, что он знает, что это за меч. Однако, не сейчас. Это может подождать, сейчас же надо. Ха-ха-ха, ладно, похоже, все будет несколько серьезней. Однако я тоже не могу отступить. Действительно, с этим мечом у тебя будут реальные шансы против меня. Наконец он взял себя в руки, и в следующий миг пламя с новой силой всколыхнулось вокруг него. Однако не думай, что все будет так просто. Но внезапно он прервался, смотря на то, что я не двигаюсь с места. Я лишь усмехнулась про себя в очередной раз. Да, с этим мечом и правда у меня были бы хорошие шансы, я ведь чувствовала, как энергия во мне бьет через край, а тело стало легким, как пушинка. Сейчас, вполне возможно, я смогла бы даже сравниться с ним в скорости, однако, зачем мне это, ку-ку-ку? Прости, но мне некогда с тобой возиться, у меня еще есть неотложные дела, хи-хи-хи, так что, пока-пока. Помахала ему ручкой напоследок, рывок, тело тут же выстрелило вверх навстречу огненной пленке, и лишь глаза старикана, напоминавшие глобусы, в шоке провожали мою фигуру, ведь, зачем мне с ним сражаться? Будто у меня есть лишнее время. Буду я еще с ним возиться, хи-хи-хи. Бум. Лезвие света сорвалось с меча, и пленка барьера разошлась, будто ножом по маслу. Ведь, как этот экзорцист прорвался через барьер, верно? С помощью меча, ку-ку-ку. Нет. И лишь истеричный вопль донесся за мгновение до того, как я активировала заряд. Бум. Танька. Глава 16.1. Приятное знакомство с Зигфридом. Вспышка света, охватившая все небо в округе, постепенно сходила на нет, вместе с тем, как огромное грибоподобное облако вздымалось ввысь. Частицы пыли кружили в воздухе, а отголоски гула взрыва до сих пор отдавались в ушах. Милая и невинная улыбка растянулась на губах, когда я смотрела на эту радующую глаз картину. Уж теперь-то с ним точно покончено. Вот же старый пень, доставил он мне проблем. Однако в тот же миг, кое-что привлекло мое внимание и хмурое выражение вновь отразилось на лице. Сквозь облако пыли проглядывало какое-то свечение. Слабое свечение. Нечто, подобное маленькому кокону огня. Не может быть. Однако, мои опасения оказались напрасны, так как свечение, вспыхнув последний раз, подобно угасающему светлячку, развеялось в воздухе. Прислушавшись к чувствам, я с удивлением обнаружила все еще не угасающую тонкую нить жизни. Не знаю, как он это сделал, но он смог пережить даже этот взрыв. Что за упорный старикан. Хотя, учитывая в каком он сейчас состоянии, хех, видимо, удача мне все-таки улыбнулась. У меня прямо сердце кровью обливалось, понимая, что потеряю такой полезный источник информации. Отлично, надо сказать бойцам, чтобы брали его тепленьким. И все-таки, как же он выжил? Я нахмурилась в ответ своим мыслям. Я заметила, как в последний миг барьер, который он поставил, внезапно схлопнулся, сжавшись буквально в одну точку. Неужто это какая-то защитная техника? Интересно, хочу. Его определенно надо брать живым, пока окончательно не откинул копыта. Он также что-то должен знать о мече у меня в руках. Я перевела взгляд на сияющий клинок. Поразительная штука. Еще буквально несколько секунд назад я была измотана практически до предела. Все же бой с этим демоном мне дорого обошелся. Но это не удивительно, особенно учитывая, что по всем показателям я ему сильно проигрывала. Хоть мой эволюционный индекс и искусственно увеличен до ранга благодаря проклятию существа Ха, но это лишь дало мне возможность едва держаться против него. И то, только когда он уже был в измотанном состоянии. Разница между нами очевидна. Вот что значит демон высокого уровня. Продолжая размышлять об этом, взгляд по-прежнему не сходил с меча. Я вызывала его статус, а также таблички, которые вылезли посреди боя. Внимание! Пользователь достиг степени 51% общего родства с энергиями. Текущие показатели. 20%. 31%. Внимание! Ваш эволюционный индекс в процессе трансформации на новый ранг. Внимание! Ваши энергетические каналы в нестабильном состоянии. Избегайте перегрузок. Внимание! Вы выполнили задание на повышение эволюционного индекса. Получен опыт. Дополнительные бонусы. Внимание! Трансформация начата. Пользователю рекомендуется стабилизировать энергию. Текущая версия системы не рассчитана на повышенные энергетические перегрузки в процессе трансформации. Характеристики. Основные физические характеристики. Плюс 10%. Ловкость. Плюс N в зависимости от совместимости пользователя и расхода энергии с выносливостью. Сила энергии и света. Плюс N в зависимости от совместимости с пользователем и расхода энергии с выносливостью. Контроль энергии света. Плюс 10%. Родство со светом. Плюс 5%. Восстановление магической энергии. Плюс 10%. Дополнительная информация. Предмет является одним из набора 7 святых мечей. Когда-то этот меч был един. Будет ли восстановлена эта святыня вновь? Соберите все 7 предметов набора святых мечей Экскалибур. Награда. Вариативно. Восстановите легендарный святой меч, Экскалибур. Награда. Экипировка класса. Вариативно. А во, это что такое вылезло? А я ведь всего-то взяла какой-то меч. Ладно, разбираться во всем этом пока нет времени. Главное, мана и выносливость практически полностью восстановились. Вот это хорошо. Энергия просто бьет ключом. И это не все. Я чувствую, что со мной что-то происходит, но что именно пока не могу сказать. Хотя, может, это побочный эффект так называемой трансформации. Не знаю. Бросив последний взгляд на уже окончательно угасший светлячок пламени, я ринулась вниз. В спектре магического зрения проглядывали несколько знакомых фигур. Часть из них суетилась, часть что-то обсуждала, а часть неподвижно лежала на земле. Взгляд тут же превратился в иглу, и я увеличила скорость. Потери, я, конечно, знала, что такое вполне может быть, но все-таки это. Буквально за мгновение, преодолев 200 метров, я уже была на земле. От резкого приземления пыль разнесло в стороны. Не прошло и секунды после моего появления, как перед носом тут же возникла ехидная морда одной личности. Рожу украшала пара порезов разной тяжести, глаза сияли маниакальным пламенем, а ухмылка обколовшегося наркомана никак не хотела слезать. Конечно же, это был один святой отец.